Армеец потянулся к торпеде и толкнул пальцем кнопку подачи аварийных сигналов. Атасов хмуро зыркнул на Эдика. «Воспользуюсь типа законным пидстопом и подписываю», — доверительно сообщил он приятелям, — «чтобы ни у кого типа претензий не было в дальнейшем». «Да чего ты завелся? Ничего типа». По-стариковски заворчал Атасов, поворачиваясь спиной к машине и расстегивая ширинку. «Ничего, Эдик, ты вперед перелазь, мы с Гременцием на массу давить будем». Произошла рокировка, в результате которой армеец с бандурой оказались впереди. Гремо, потоптавшись по кругу, как и положено собакам перед сном, наконец улегся, свернувшись калачиком. Атасов устроился рядышком, беспардонно использовав несчастного бультерьера в качестве подушки с подогревом. Гремо попробовал было поворчать сквозь сон. «Я тебе типа рыкнул», — предупредил собаку Атасов. Вскоре в зале воцарилась тишина. «Ну, с Богом!» — пробормотал Андрей, трогая с места. Небо на востоке принялось несмело светлеть. «Куда б хотел бы я знать, Протасов запропастился?» — тревожно спросил армеец. «Вы его в темноте не проскочили часом?» «Его проскочишь», — протянул бандура и, смутившись, добавил. «Вроде как не было его. На Одессу ненароком уехал». «Зевну», — пробормотал Атасов. «Либо в Румынию упер, указатели перепутал, типа, и привет». «Если как мы летел, — рассудил Андрей, — то черта мы его догоним, пока где-то не станет. На дороге за грузовиком не угонишься, особенно когда фора большая. 2 часа разницы, да плюс за его джипом. У Ниссана под капотом сколько коней?» «Ну ты скотина, типа!» — громко возмутился совсем было уснувший Атасов. «Вот мерзавец, а?» «Кто?» — испугался армеец. «Гремо, негодяй!» «Да что он сделал-то? Сейчас типа унюхаешь!» Разулыбавшись, Андрей ухватился за ручку стеклоподъемника. В салон ворвался свежий ветер с полей, наполненный влагой и ароматом полевых растений, запахом росы. Сон сразу отступил, испарился, хоть и временно. «Не знает паразит, что отравляющие вещества типа запрещены Международной Женевской конвенцией», — бурчал Атасов, снова пытаясь прилечь, еще в начале столетия. «Плевал на конвенции», — согласился Эдик, в свою очередь опуская окно. Вскоре дорога перешла в четырехполосную, что безошибочно указывало на близость большого города. Ближе к 4 справа от трассы потянулся бесконечный стальной забор. Вдалеке, за забором, в розовых серых предрассветных лучах виднелись силуэты вертолетов. «Военно-транспортные Ми-6», — сразу определил бандура. В школе Андрей бредил небом. Одно время даже в Харьковское летное училище думал поступать, пока неожиданный развал Советского Союза не начертил поверх его романтических планов большой жирный крест. «Вот силище-то!» — качал головой Андрей. «Пассажировместимость, как у аэробуса. Ну или почти как. Сколько денег народных даром пропадает?» — по-своему откликнулся армеец. «Тут поворот левый, смотри, не пропусти, а то в Херсон уедем». «А ты в Херсоне был?» «Бывал. Хороший город. Красивый. Я там счастлив был, а, Андрюша, мы с женой путевки на море брали, профсоюзные. В лагерь «Маяк» от Киевского политехнического института. В поселок Лазурная Херсонской области. Я в институтской научно-технической библиотеке работал. Далеко Лазурная от Херсона. Добрая сотня километров. Может, и полторы. Туда из Херсона не добраться никак, кроме автотранспорта или кукурузника. Ух ты! У Андрея даже новоиспеченная жена армейца, о которой он в первый раз в жизни услышал, из головы вылетела. Ух ты, твою дивизию! Ты летал на таком серьезном корыте? Один раз! А ощущения не для слабонервных, а Андрей. Сиденья там друг против друга смонтированы, как в армейском зеле повышенной проходимости. Во время полета в воздушных ямах так подбрасывало, что душа пятки уходила. Малая авиация. Армеец развел руками, мол, что попишешь. Хотя, по большому счету, машина исключительно надежная. Даже если мотор заглохнет, так все равно спланирует. И посадить на пятачке можно. «Ну и вы все на нем летали?» — Бандура обратился вслух, вспомнив о загадочной жене армейца и решившись вытянуть из Эдика все, что только можно. «В Лазурном аэродром был, поле травяное, попросту говоря». Армейц кинул долгий задумчивый взгляд в сторону Херсона. «Мы в Лазурном трижды отдыхали. Раз на Ан-12 из Херсона добрались. Удобно, слов нету. Из киевского самолета вышел и сразу в кукурузник. Раз рейсовым автобусом, однажды на теплоходе. Что, прям в Лазурное?» Армейц отрицательно покачал головой. «Вниз по Днепру до голой пристани. Она в дельте Днепра расположена. Крыши, камыши там сплошные. Река на множество рукавов разделяется». «Никогда не был», — честно признался Андрей. «И я единожды, в тот самый раз, в Лукоморье, между прочим, то самое, Андрюша. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом». «Ух ты!» — восхитился Бандура. «Пушкин, что ли?» «Рабиндранат Тагор». «Да ладно», — заулыбался Андрей, — «хватит прикалываться». «Точно тебе говорю, Тагор?» «Да ладно», — засомневался Бандура. Немного помолчали. «Атасов говорил, ты в школе учителем работал», — сменил тему Андрей. «Это правда?» — армеец кивнул. «И истории». «А че ушел?» «По здоровью», — тихо ответил Эдик и сразу как-то скис. «Ну и как там, в маяке отдыхалось?» «Здорово!» — воспрянул духом армеец. Откинулся на подголовник, прикрыл глаза. Улыбнулся даже, только как-то неуверенно, будто сам свою же улыбку опасался спугнуть. «Домики фанерные!» — принялся загибать пальцы армеец. «Матрасы ватные! Кровати с железной сеткой! Если любить на такой женщину, половина лагеря проснется!» — Бандура захихикал. «Вода из колонки, туалет во дворе, просто невыносимо вонючий, никакой хлоркой запах перебить не удавалось. Как зайдешь по надобности, так потом минут 30 ходишь, проветриваешься». Армеец задумался. Видно было, что вспоминает. «Ну, — продолжал он, — мы в конце концов не в туалет ведь приезжали. Море чудесное, теплое, мелко, долго-долго, детишкам красота, трехразовое питание, котлеты, каша, совдеп, конечно, без изысков, а мне нравилось. Завтраки я просыпал, Маринка сама вечно ходила. Ну, знаешь, отпуск, хочется поваляться подольше. Так она нам завтрак в кастрюльках приносила. Ругалась, понятно, страшно. Там у нас на столбе ретранслятор висел. По утрам на зарядку по порядку крутили. Маринка и его перекрикивала. Вечерами в кинотеатр под открытым небом ходили. С пледами, чтобы заднице удобнее было. И знаешь что, любая фигня на ура шла. Чего понять не могу. Бандура внимательно слушал. Армеец продолжал рассказ. Марина с теткой из села договорилась молоко вечернее брать. Нам от пансионата до села километр шлепать было. Вечером ходили. Идем, бывало, через поле. Коровьими лепешками пахнет. Колючками разными, ковылем. Небо звездами усеяно. Как глянешь, так и жалеешь, что ты звездочеты не подался. Море за спиной шумит, такое счастье распирает, ни за какие деньги не купишь, понимаешь? «Да», — тихо отозвался Андрей. «Дениска на копках-баранках у меня катался, на плечах, то есть, любимое местечко у него было. Как с молоком в домик возвращались, обязательно засыпал. Но плохо, ноги у него затекали». Армеец замолчал. Андрей переваривал то, что услышал. Эдик сидел, закрыв глаза, и больше не улыбался. «Эдик, тишина. Эдик, что, Андрей? Марина и Дениска, это твоя семья?» Армеец ничего не ответил. Даже дыхание его слышно не стало. Андрей повернул на Херсонскую окружную, но не успели они сотни метров проехать, как оба почти одновременно заметили Ниссан Патрол Протасова. Джип мирно стоял на обочине в самом центре импровизированного придорожного базара. Протасов! — воскликнул армеец. Андрей включил правый поворотник, шурша по гравию колесами, запарковал «Мерседес» под самым носом у «Ниссана». — Пошли! — обронил армеец и вылез из машины. Бандура последовал его примеру. Атасов дрых, как убитый, обняв Гремо и водрузив голову на бок верного пса. Глаза Гремо были широко распахнуты, но сами глазные яблоки закатились куда-то под покатый лоб. Картина вышла устрашающая. Пес сопел во сне, все четыре лапы нервно подрагивали, словно Гремо за кем-то гнался, либо пытался убежать. — Ну вы, блин, даете, пацаны! — заявил Протасов. «Я в этой дыре уже 2 часа прохлаждаюсь. Божьи коровки, блин, быстрее ползают. Чем тут занимаешься? Вас, блин, жду, лохов ушастый. Ух, тупой же ты парень, Андрюха, тупой до жути. Жри, жри, Протасов, гляди, не подавись», — в тон Валерию откликнулся Андрей. При виде нескольких дюжин пирожков, выложенных на торпеде джипа неким подобием китайской стены, рот Андрея наполнился слюной, будто трюм гибнущего в океане корабля с соленой запортной водой. «Я подкрепляюсь! Законом пока не запрещено!» Протасов взял ближайший пирожок и целиком засунул в рот. «Кто пилотировал этот самогонный аппарат на колесах?» — донеслось из забитого рта Валерия. «Ты, что ли?» «Саня!» — Эдик махнул в сторону «Мерседеса». «Тот еще Ален Прост!» Армейцы Бандура неловко топтались перед дверцей джипа. «Ладно!» — Протасов покончил с пирожком и алчно посмотрел на торпеду, выбирая очередную жертву. «Ладно, блин! Что вы мнетесь, как гавки бездумные? Летайте, ё-моё! Протасову для своих пацанов реально ни хрена не жалко!» Эдик и Андрей не заставили Валеру повторять дважды, жадно накинулись на пирожки. «Тут с творогом, яблоками, мясом, горохом, с мясом в натуре дерьмо, а яблочные с творогом чистый отпад. Тащило, блин, конкретное, рулит, чтоб до вас дошло. Сейшн!» Эдик и Андрей заработали челюстями с энергией пираний, вцепившихся в топира на Амазонке. «Топчите, блин! Если не хватит, еще купим!» — успокоил друзей Валера, потирая ладонь о ладонь. Вонзая зубы в первый попавшийся под руку пирожок, Андрей почему-то подумал, что наверняка не хватит. Несмотря на ранний рассветный час, придорожный базар шумел вовсю. Туда-сюда сновали побитые жизнью москвичи с «Жигулятами», тягая за собой тяжело груженные прицепы. Длинная шеренга торговок предлагала водителям и пассажирам транзитных автомобилей пирожки, блины, беляши, фрукты и овощи, домашнюю колбасу колечками, длинные палки сырокопченые, 2 десятка наименований газированной воды и много чего еще из того, чем безуспешно пыталась наполнить отечественные прилавки советская власть, и что появилось только тогда, когда сама эта власть канула в небытие. Невдалеке курилась жаровня, на которой шипели золотистые, словно диковинные аквариумные рыбы, чебуреки. «Возьмем похавать!» — сверкая глазами, предложил Протасов. «Я б штук 5 легко затоптал!» «Шиво тут масло разболится!» — назидательно заявил армеец. «У кого разболится, блин, тот порожняком идет!» Протасов вылез из джипа и направился к жаровне. «Бандури!» — крикнул он на ходу. «Тебе взять!» «Да!» — чисто из жадности согласился Андрей, забитый пирожками по самые гланды. «Там дальше шампуни, лезвия для бритья, а одежда, маски для ныряния, трубки, матрас надувные, зонтики от солнца и игрушки. Все китайское, зато недорого. Если деньги есть, на море с пустыми руками выбираться можно». «Классный базар!» — согласился с приятелем Андрей. «Мне борща предложили!» Протасов вернулся к машине, таща в руках огромный пакет чебуреков. «Реально, с пылу с жару, только 1/2 часа подождать надо. Подождем, а?» «Во времени в обрез», — огорчил гиганта армеец. «Ехать нужно, там дальше еще и шашлыки жарят. Я б заказал, а?» «Во времени нет, Валера». «Да нас, Эдик, вполне реально в Крыму и замочить могут, местные пацаны. давай, блин, хотя бы напоследок похаваем. Типун тебе на язык. Балабол, чертов. Говорят тебе, времени нет. Пока мы тут животы набиваем, Бонифацкий в Симферополе с поезда соскочит. Не ищи его, свищи, в Ялте. Эдик развернулся и неторопливо зашагал к Мерседесу. В Ялту по беспределу ломиться, а не фонтан, согласился Протасов, становясь очень грустным. Вот блин, Валерка. Андрей сделал глоток горячего черного кофе из картонного стаканчика и закатил глаза от удовольствия. Утро выдалось промозглым, дождь прекратился, но едва проглянувшее на востоке солнце сразу затянули тяжелые свинцовые тучи, так что дождя, похоже, оставалось ждать недолго. «Чего тебе?» Протасов запустил зубы в чебурек, масло брызнуло во все стороны, большая его часть на темно-синие спортивные брюки Валерия. «Вот блин!» — заорал Протасов так, что пара ближайших бабок шарахнулись в разные стороны. «Ё-моё! Новые штаны от спортивного костюма закупил!» «Солью присыпать надо», — посоветовал вернувшийся к джипу армеец. «Че ты, блин, ржёшь, браска, чувырла?» — напустился Протасов на Андрея. «У меня уже этих курток от костюмов 30 накопилось, хоть жопой жуй, а штаны последние были». «Валера, ты в дары ничего подозрительного не видел?» — гнул свою Андрей. «Ничего», — рявкнул Протасов, — «кроме двух клоунов в желтом мерсе и третьего, блин, с кобелем на голове». «Без шуток, Валера», — Протасов испытующе поглядел на Андрея. «Часов в 11 вечера, бандура, вчера притормозила у придорожного чипка